Он приготовился к прыжку, но не прыгнул. Девочка не казалась ему особенно опасной. Она была такая маленькая, а индюшка была слишком соблазнительна. Страх боролся в домино с охотничьим инстинктом. Косясь на девочку, он шагнул к индюшке. Девочка вскрикнула и побежала. Этот крик решил дело. Быстрым прыжком домино скрылся в кустах. Индюшка была спасена. В тот же вечер девочка спросила отца: «Папа, если бы у тебя индюшка высиживала яйца в лесу, как бы ты защитил ее от лисиц, не вредя лисицам?» «Я положил бы вокруг несколько кусков железа, и тогда ни одна лиса не подошла бы близко», — ответил отец. После этого девочка взяла в саду кусок цепи, сломанный сошник, подкову и разложила их вокруг гнезда индюшки. Через несколько дней домино опять пришел за индюшкой. Он хорошо запомнил место, где встретил такую лакомую добычу. Он шел осторожнее, чем всегда, ведь здесь, рядом с индюшкой, он мог встретить человека. Однако, прежде чем индюшка успела поднять тревогу, обоняние и зрение предупредили его о присутствии опасных, пахнущих железом вещей. Он попятился и попробовал подойти с другой стороны, но и там оказался один из этих зловещих предметов. Голос благоразумия шептал: «Назад!» И домино ушел. Девочка так и не знала бы об этом, но на другой день отец сказал: «А знаешь, дочка, ведь я сегодня утром видел свежие лисьи следы в картошке». Таким образом, обманутый домино принужден был оставить в покое индюшку, но вскоре он нашел другую добычу — курицу на гнезде. Одним укусом он перегрыз ей горло и потащил к себе, однако по дороге сообразил, что напрасно не воспользовался целой кучей яиц. Поэтому, зарыв курицу в листья в лесу, он вернулся и, перетаскав яйца одно за другим на опушку леса, спрятал их там, отметив тайник выделением из своей мускусной железы, чтобы самому найти их впоследствии и чтобы другие лисицы знали, что это его собственность. Затем он вырыл курицу и отнес ее домой. Куриные яйца могли долго пролежать и подвергнуться множеству изменений, прежде чем понадобиться. Но зато на случай нужды они всегда были наготове, и в голодное время он, конечно, съел бы их даже тухлыми. Домино прятал добычу уже не первый раз. Некоторые лисы не прячут пищи, но только потому, что они плохие добытчицы и никогда не имеют что спрятать. Те же лисы, которые охотятся успешно, быстро усваивают привычку прятать добычу. Месяц спустя внимание домино привлекли ягоды терна, которых в тот год уродилось необычайно много. Он пожевал и проглотил одну-две ягодки. Однако они не особенно ему понравились, потому что он был в это время сыт и жирен. Тем не менее, его забавляло подпрыгивать и срывать красные грозди. Сперва он просто разбрасывал их, затем накидал целую кучу. Наконец, все-таки инстинкт накопления взял верх. Он зарыл эту кучу ягод в листья и оставил мускусную заметку на соседнем пне. В случае нужды он мог бы отыскать этот запас ягод даже под снежным сугробом. Наследник домино. В это лето домино хромой не мог бегать скоро, но на его счастье и враг его, быстроногая Гекла, тоже был еще калекой. Домино приходилось добывать пищу для своих детей, а мать природы в этом году была особенно щедра. Охота удавалась на славу, и каждый день он приносил домой живую дичь. То это была просто какая-нибудь лягушка, из-за которой малышам приходилось проделывать целый ряд головоломных прыжков, прежде чем она давала себя поймать. То жирная полевая мышь, которая забиралась под листья, и лисята успевали нахватать полные рты песка и травы,

Читала Ида Никифорова.